спи. Еще зарею холодно и рано, звезды за горою блещут средь тумана, петухи недавно в третий раз пропели, с колокольни плавно звуки прилетели, дышат лип верхушки негою отрадной, а углы подушки влагою прохладной. 1847 год.